каждом из нас был мирок, в котором отражался весь внешний мир. И каждый своим мирком подготовлял события внешнего мира. Это относится к прошлому, но ведь и сейчас происходит тот же процесс. Не пора ли подумать, как каждый из ныне действующих людей, как бы мало он ни соотносился с теми сферами, где делается будущее, влияет своим душевным строем, своими мыслями и желаниями на это складывающееся и, как кажется на первый взгляд, неотвратимое будущее. Оно складывается из духа времени, из расположения каждого человека, его вкусов, мыслей, желаний, его «хочу, не хочу». Цветаева уехала, и больше мы с ней не встречались. Когда она вернулась в Москву, я уже жила в провинции, и никому не пришло в голову сказать мне об ее возвращении. Действовал инстинкт сталинского времени, когда игнорировали вернувшихся с Запада и не замечали случайно уцелевших родичей погибших. Обо мне почти сразу Харджиев или Герштейн сообщили Ахматовой, что я опровинциалилась и стала учительницей, чего и всегда следовало ожидать. Провинциальные учительницы были гораздо больше похожи на людей, чем мои блестящие москвичи. Ахматова не захотела выдавать доносчика, да я и не настаивала, потому что случай типический. От семьи ссыльного отказываться неудобно. Лучшие среди нас искали для своего отказа приличный предлог. Чаще всего они объясняли свое отступление тем, что им стало неинтересно с загнанным, потому что он поблек и стал другим. В роскошной империи нового стиля шел пир, и каждый день приносил новости. Обсуждали пьесы Светлова, стихи Сельвинского, базис и надстройку, фильм с псами-рыцарями и течение рек, которые собирались повернуться вспять. Какое было дело вдове какого-то Мандельштама да какой-то Цветаевой? Обе они опровинциалились. Одна в Париже, другая в стоверстной зоне. Я быстро научилась никому не звонить по телефону и никуда не заходить без упорного зова. До войны никто и не звал. После войны чуть-чуть, двое-трое. Одна Ахматова была тверда в своей дружбе, как никто. Цветаева не выдержала еще одной изоляции, в которую попала в Прикамском городке. Асеев и Тренев поучали ее смирению. В дни войны никого не интересуют отдельные судьбы и бывшие поэты. Но отдельные судьбы не волновали никого. Ни в дни войны, ни в годы великих и малых достижений. На том стоим. Это совсем не трудно стоять на таком. Техника отлично разработана. Я пожалела, что не видела Цветаеву, когда в Ташкенте Ахматова рассказала про встречу с ней. Это была первая и единственная встреча за всю жизнь. Цветаева жаловалась на брехню Георгия Иванова, который переадресовал обращенные к ней стихи Мандельштама. Переадресовал неизвестной докторше, содержанке богатого армянина. Ну и воображение у этого халуя. Я отлично знала, что стихи написаны Цветаевой, на розвальнях, уложенных соломой, в разноголосице девического хора и не веря воскресения чуду. А может, лучше, что мы не встретились? Автор попытки ревности, она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей. А меня подозревала, что это я не позволила Мандельштаму посвятить ей стихи.